Мой стиль работы известен. Или ты делаешь, что я требую, или вылетаешь из команды. Я 4 кубка Стэнли выиграл не уговорами и не дружбой с игроками, а дисциплиной и эффективным управлением. Я хочу, чтобы вы все это поняли. И еще раз повторюсь, для меня нет авторитетов. Все ваши заслуги, награды и титулы для меня меньше, чем ничего. Будь ты хоть 3 олимпийским чемпионом и победителем абсолютно всех минорных лиг и рекордсменом, вы для меня это ничего не значит. Передо мной сейчас 30 игроков и на 30 парней ровно 0 кубков Стэнли. У меня одного их 4. Одно это говорит о том, что мнение любого из вас по любому моему решению должно оставаться за пределами льда или тренажерного зала. И отдельно я хочу сказать по поводу штрафов. Мы с Джеком, он кивнул на Феррелла, который невозмутимо сидел рядом и кивал чуть ли не на каждое слово главного тренера, внимательно просмотрели контракты каждого из вас, ни у кого не прописаны особые условия, так что я буду руководствоваться общими правилами лиги. Если кто-то сочтет, что я слишком суров, то можете сразу бежать в профсоюз, но для меня обращение туда от любого из вас будет красным флагом. Такой игрок долго в моей команде не задержится. Так что да, все, что обо мне говорят, правда. Я диктатор, самый жесткий хоккейный диктатор из всех, и вы скоро в этом убедитесь. После этого жизнеутверждающего обращения к игрокам Скотти не обошел вниманием медиков и администраторов. У этих парней прав было еще меньше, чем у игроков, а обязанностей столько, что впору вешаться. Чего стоит хотя бы требование не просто провести полноценное обследование каждого игрока, но и ежедневный мониторинг целой кучи показателей. И вес был самым простым. Анализы крови мы будем сдавать каждое утро, перед каждой тренировкой и после нее. Само собой, что каждому будет составлен индивидуальный график восстановительных процедур и диета. В общем, маниакальному желанию Баумана контролировать абсолютно все мог позавидовать сам Виктор Васильевич Тихонов. Ну или как минимум абсолютно одобрить методы, которым Скотти собирался управлять командой. После окончания собрания вся команда стройными рядами загрузилась в клубный автобус, и мы в сопровождении главы медицинского штаба доктора Вальца и главного тренера с ассистентами поехали в медицинский центр Фэрвью университета Миннеаполиса. С этой, одной из крупнейших клиник в штате, у команды был с недавнего времени подписан контракт. В случае какой-то экстренной ситуации игрока из медцентра, что домашней, что гостевой команды, повезут именно сюда. Плюс это был единственная в штате больница, имеющая 2-й университетский уровень. Это означало то, что оснащена была эта клиника по самому высокому для страны стандарту, то, что нужно для обследований. В итоге вся команда, абсолютно вся без исключения, была помещена на 3 суток в больницу. Мы заняли сразу с 10 палат и чуть ли не строем начали ходить по обследованиям. Это было даже забавно. 30 здоровенных лбов в обязательных для американских больницах распашонках. Из всего этого медицинского безумия мне, помимо чуть ли не литра крови, которые из меня слили для всевозможных анализов, больше всего запомнилось мое самое нелюбимое – велоигромерный тест с газоанализатором. Я всегда его буквально ненавидел, как собственно все нормальные люди. А Баумину и его ручному доктору Мингеле Вальцу понадобилось, чтобы все сдали этот тест 3. Нет, понятное дело, что это отличная штука для диагностики, но тяжело, блин. Единственной отрадой в эти 3 были медсестрички. В больнице Фэрвью был целый цветник очень хорошеньких девушек. Были и старые мымры, само собой, но красоток явно больше. Хотя, возможно, у меня было немного деформированное восприятие противоположного пола. Как-никак после Катарины у меня никого не было. А моя интрижка с очаровательной немкой состоялась больше полугода назад. После нее в жизни был сплошной хоккей и травмы. По-настоящему же меня удивило то, что практически весь персонал больницы Фэрвью за исключением уборщицы техников был белым. В отделении, куда засунули игроков звезд, так вообще я не увидел ни одного негра или латиноамериканца. Вот ни одного. Как же сильно изменились штаты за какие-то полвека. Хотя не мне, русскому, говорить об изменениях. По сравнению с тем, что произойдет всего через 3 с моей страной, изменения в штатах — это так, естественный эволюционный процесс. К моему исследованию Вальц подошел очень ответственно, пожалуй, что именно я был в центре его внимания. Особенно его и тренерский штаб интересовала история моих травм, коих за всего год у меня набралось очень и очень много. Начиная от компрессионного перелома позвоночника, с которого все и началось, и заканчивая переломами ребер, спасибо рижскому «Динамо» за них. За эти 3 меня всего просветили очень много раз, используя как рентген всех сортов, так и УЗИ с МРТ. Итоги врачей и тренеров полностью устроили, и я, как и вся команда, наконец, вернулся, на базу, чтобы погрузиться в рутину тренировочного процесса. Для начала Баумен решил привести всех нас к общему знаменателю в плане физической формы. Поэтому тренировки у всех существенно различались. Например, моя тройка была существенно лучше подготовлена в плане физики, чем вся остальная команда, потому мы получили больше льда и меньше базовых упражнений в зале или на беговых дорожках. Парни из Каламазу тоже были уже в приличной форме, так что и они больше занимались на льду. Правда, занятия эти отличались от того, что делали мы. По итогам первых нескольких дней сборов Баумен составил впечатление о том, кто что может на льду, и один из его ассистентов, Даг Джарвис, начал активно подтягивать целую группу игроков в некоторых базовых вещах. Вообще хоккейным образованием не занимаются на таком высоком уровне, как НХЛ. Считается это правда как для североамериканского хоккея, так и для европейского вообще и советско-российского в частности, что техническую базу и основные тактические навыки игроки получают еще до старта профессиональной карьеры, в детских и юношеских командах. Это так, но не совсем. Настоящий профессионал учится всю жизнь, оттачивает уже имеющиеся навыки и работает над слабыми местами. Вот Баумен с Джарвисом и еще одним ассистентом, Джорджем Кингстоном, и начали работать над слабыми местами игроков, в основном из нижних звеньев и третьей пары защитников. Мы же с Майком и Брайаном продолжали работать над взаимодействиями как внутри звена, так и с привлечением пар защитников. И как и планировали боссы команды, наша с Мадана химия все начинала давать все больше и больше результатов. Очень правильным было решение поселить нас вместе. С Майком мне игралось очень легко. Настолько легко, что нас с ним потихоньку начали называть двойняшками. С Биллоузом взаимодействия были похуже, но ничего критичного. Хуже они смотрелись на фоне того, что мы с Мадана делали в паре. Для всей остальной команды это все равно был космос. Правда, в общении с остальными игроками все было не так благодатно. Наличие в первом звене не просто новичков команды, а первогодок, да еще и таких молодых, не могло не сказаться на тех нападающих, которые в прошлом сезоне считали себя главными. В первую очередь это относилось к прошлогоднему центру второго звена Братину и правому крайнему Бруку. После ухода правого крайнего Сессарелли и центра Лаутона, от прошлогоднего первого звена остался один Биллоус, и Бротин с Бруком наверняка планировали побороться за освободившиеся места, что было с их стороны достаточно самонадеянно, учитывая, кто пришел на смену ушедшим. Однако они это планировали, и когда стало понятно, что максимум, на что они могут рассчитывать, это иногда подменять меня и Майка в первом звене и постоянно играть во втором, у нас с ними возникли не проблемы. Нет, со Скотти никто шутки шутить не хотел. Начнись проблемы, Бротин с Бруком вылетели бы из команды. Нет, началось определенное недопонимание. В его наличии, как это ни странно, отчасти виноват и сам Баумен, который неоднократно говорил, что ценность абсолютно всего, что выиграно вне НХЛ и турниров с участием игроков лиги, для него крайне мала. А пока что в моем активе ничего подобного не было. Так что завоевывать авторитет и доказывать право на то место, которое я занимаю, мне предстояло здесь и сейчас, в режиме реального времени, так сказать. Август пролетел как не было его. Я тренировался, периодически созванивался с родителями, что влетало мне в копеечку, а в редкие Майка и его Карин устраивали мне череду свиданий с подружками девушки моего приятеля. Так как она сама была спортсменкой, то и подруги у нее были все как на подбор, фигуристые и в отличной форме. С парочкой из них я даже устраивал соревнования на выносливость, скажем так, конечно, не забывая о контрацепции. То, что я русский, и не просто русский, аж из самого Советского Союза, мне никак не мешало, скорее наоборот, придавало некий дополнительный флёр таинственности. Его вкупе с моим статусом с лихвой хватало, чтобы я при желании мог менять девушек как перчатки. А статус в городе у меня действительно был. Это на площадке я пока что не был авторитетом ни для тренера, ни для игроков, исключая мою тройку, само собой. За пределами льда все было по-другому. Меня чуть ли не официально считали будущим спасителем всего хоккея Миннесоты и Новым Грецки. Этот статус приводил к тому, что свободного времени у меня было меньше, чем у всех остальных, а различных интервью, участий в шоу и рекламных контрактов наоборот больше. Менеджмент North Stars старательно лепил из меня новую хоккейную звезду. К слову, рекламные контракты и все, что с ними связанное, привело к тому, что советское посольство было вынуждено ввести в штат нашего консульства в Сан-Франциско еще одного торгового представителя, который занимался исключительно моими делами. Спонсорские контракты, которые от моего имени заключались, тоже делились на двое, и половину от них получал Газкомспорт. А так как еще до начала предсезонных игр на мне уже висело этих контрактов на полмиллиона, то уж советские чиновники сорвали отличный. За всей этой рутиной прошли август и первая половина сентября. 14 числа мы отправились в аэропорт, оттуда на самолете команды полетели в Саскатун. В этом крупнейшем городе канадской провинции Саскачеван должна была пройти первая предсезонная игра Миннесоты с Олимпийской сборной Канады. Глава 13. 16 сентября 1988 года. Спортивный центр университета Саскачевана. Саскатун, провинция Саскачеван, Канада. Предсезонный матч Миннесота Норд Старс, Олимпийская сборная Канады, 2500 зрителей, все билеты проданы. Первый матч в составе новой команды – это всегда волнение. Ты только что перевернул одну страницу в своей жизни и готов начать писать новую. И неважно, кто ты, вчерашний школьник, игравший только против таких же, как ты, по сути детей, или увешанный регалиями чемпион, волноваться ты будешь всегда. Если для тебя игра не просто способ заработать денег, главное состояние банковского счета, там хоть трава не расти, а смысл жизни, то это так. Поэтому, сидя в раздевалке ледовой арены университета Саскачевана, что расположен в Саскатуне, я волновался. Буквально через несколько минут меня ждала первая игра за Миннеаполис. Правда, в отличие от Майка, который сидел рядом и очень вдумчиво и внимательно обматывал крюк своей клюшки, мое волнение было не так заметно. Мадана волновался куда как сильнее. Баумен не стал произносить какую-то длинную мотивирующую речь, а просто огласил состав и порядок выхода звеньев и пар на лед. Единственный, кто удостоился отдельного внимания, был вратарь команды Кейси. У него родилась дочь, и наш диктатор поздравил его и похвалил профессиональное отношение к работе. И все. Через несколько минут вся команда была уже на раскатке. То, что в Канаде любит хоккей, ни для кого не секрет. То, что здесь это главный вид спорта, тоже. В 21 веке лучшую в мире командную игру немного подвинет баскетбол, особенно в восточной части страны, но сейчас до этой ереси было очень и очень далеко. Поэтому маленький, всего на 2500 зрителей, ледовый дворец был забит до отказа. Саскачеван вообще обделен большим хоккеем. В этой провинции нет своего клуба НХЛ, только команды минорных лиг или детские. В общем, ничего удивительного в аншлаге не было. Шумела арена тоже очень хорошо. Как и полагается всякому приличному хоккейному стадиону, тут своя атмосфера и акустика. Но больше всего мне понравилось состояние льда. Никаких нареканий к этому чистейшему и гладкому катку просто не могло быть. С защитными стеклами и бортами все тоже отлично. Ни одной отметины от шайбы или, не дай бог, треснувшего стекла, закрепленного на проволокой. В общем, чистота и порядок. Сравнивать с советскими аренами тут было нечего. В Советском Союзе к поддержанию порядка на стадионах тоже никаких нареканий. Да, кое-где качество льда похуже, как в том же Донецке или Ташкенте, но это не так существенно. Пожалуй, единственной претензией была температура. В ЭС-таки я люблю, когда попрохладней. Ну и душновато тут. Сегодняшним соперником у нас значилась очень интересная команда. Олимпийская сборная Канады. Это совсем другая команда, чем та, с которой я играл в Калгари. Совпадений в составе, включая вратаря Энди Муга. Главный тренер, впрочем, все тот же, Дэйв Кинг. В 7 часов по местному времени все было готово к началу матча и занял место на точке. Свисток, шайба на льду, и игра началась. Пас назад, с шайбой Мусил, который отдает на своего партнера Гиллиса, и Курт находит пасом Майка. Мадана ускоряется, проходит среднюю зону и, не обращая внимания на висевшего у него на плечах игрока соперника, бросает по воротам. Вернее, у него получился этакий наброс, а не полноценный щелчок или кистевой. Впрочем, и это неплохо. Я, едва Майк вошел в зону, тоже пересек чужую синюю линию и сразу пошел на пятак. Сказалась наша с Майком химия, я знал, что он попробует пройти сам. Мадана набросил, шайба попала в защитника, опекавшего меня, и я, оттеснив оппонента, развернулся, выцарапал у него шайбу и добавил ее в ворота. Мук отбил, снаряд отскочил к борту, где им завладел Биллоус. Брайан отдает на Гиллиса, тот щелкает от синей, и я снова в игре. Подставляю клюшку под бросок, шайба меняет направление своего полета, и на трибунах хорошо слышат звон штанги. Чуть-чуть не хватило. Защитник Олимпийской сборной Канады пытается выбросить шайбу из зоны, но она сходит у него с крюка и улетает на трибуны. Тут же раздается свисток, и бедолага отправляется в штрафной бокс, удаление за задержку игры. Хорошая смена, парни, обратился к нам с Майком и Брайаном ассистент Баумена. Кингстон, то, что нужно. Я в ответ только кивнул и протер визор шлема, который у меня обычный, прозрачный. Буквально за 2 часа до игры Баумен сказал мне, что затемненный визор еще нужно заслужить, и поставил мне условие. Он вернет мне мой отличительный знак только после того, как я стану первой звездой недели в НХЛ, не раньше. Сейчас эпоха суперрезультативности, и чтобы заслужить эту награду, надо будет провести не просто результативный матч. Каждую неделю находится игрок, который делает что-то вроде 3+3 в отдельно взятой игре или набирает очков 15 за пару-тройку. В общем, Алекс, хочешь обратно свой пижонский шлем, будь добр, соверши запланированный подвиг на льду. И что характерно, Баумену плевать на то, что я по контракту с Йофа обязан играть в таком шлеме. Он надавил на Феррелла, и Миннесота будет выплачивать за меня штраф за каждое мое появление в обычном шлеме. Диктатор и самодур этот Скотти. С этим сложно не согласиться. Пока я сокрушался о своем визоре, наша вторая спецбригада особо ничего не создала у ворот соперника, и через 30 секунд я вышел на лед. Вместе со мной реализовывать лишнего должны были Мадана, Биллоус, Словак Пасик в качестве четвертого форварда и защитник Чемберс. Я встаю на точку в левом круге зоны соперника, выигрываю вбрасывание и акцентированно отдаю на Чемберса. Тот бросает в касание, но промахивается. Щелчок у этого 22-летнего парня отменный, так что шайба транзитом через бортики вылетает сначала в среднюю, а потом и в нашу зону. Кейси подбирает ее и отдает мне. Вся пятерка Миннесоты в это время уже вышла из зоны соперника. Я оглядел, как расположены игроки соперника, и взрываюсь ускорением. На скорости прохожу среднюю зону. Прокидываю шайбу мимо одного игрока в белом, потом мимо другого из кистей, бросаю в притирку со штангой. Вратарь Мук не успевает среагировать, и вот он, мой первый гол за новую команду. 1-0. Даже жаль, что такой красивый сольный проход я потратил на реализацию лишнего. Эта шайба уместнее смотрелась бы, играем мы в меньшинстве. Принимаю поздравления от партнеров, отбиваю 5 скамейки, слушаю восторженный шум трибуны, довольный сажусь на скамейку. Кидаю взгляд на Баумена. Тот его видит и показывает мне большой палец. Нормально. Через 40 секунд я снова на льду. Мы меняемся по ходу матча, и левый крайний Ларри Ди Пальма отдает мне передачу, а потом меняется. Я в касании отыгрываюсь с Биллоузом, ухожу на правый край, получаю обратную передачу и вхожу в чужую зону. Показываю ложный замах, мой опекун ведется на него, и я спокойно объезжаю его с другой стороны и отдаю под бросок Брайну. Но Биллоуз пропускает шайбу, и она прилетает к совершенно одинокому Мадана. В попытке помешать моему правому крайнему бросить на него дернулась аж до игроков. У Майка куча времени и места, и он, обработав шайбу, бросает. Вратарь соперника в каком-то совершенно третьяковском шпагате отбивает его бросок, но его подвиг бесполезен. Я добиваю с полуметра и делаю дубль. 2-0. До конца первого периода мы еще дважды огорчили олимпийскую сборную Канады. Правда, без моего участия, постаралось второе звено, Арчибальд, Бротин, Ди Пальма. Второй период стал копией первого. По сути, на льду была одна команда, которая набросала своему сопернику еще 5 шайб. Я сделал 1+2, забросив в касание после паса Биллоуза и отдав 2 первые передачи своим крайним нападающим. Все 3 шайбы мое звено сделало в равных составах, но Мадана забил в неполных. Мы с ним и парой Тенарди, Хартсбург, остались играть 4-4 и в полной мере показали силу двойняшек. Я получил шайбу в центральном круге, отдал ее Майку, тот как на крыльях влетел в чужую зону, вернул мне, а я вместо броска с неудобной руки выкатил Мадана так, что тот спокойно завел шайбу в ворота. Вратарь сборной Канады в это время уже лежал на льду, а защитники остались чуть ли не в 3 метрах сзади. Мы все сделали на максимально возможных скоростях и максимально же аккуратно. Третий период Баумен решил посвятить отработке нестандартных игровых сочетаний и развел нас 3 по разным звеньям. Вернее, Майк остался в первом, на позиции центра, Брайан опустился во второй, а я, совершенно неожиданно для оказался аж в 4-м, вместе с Месье и Бэйбом. Для чего это было сделано, стало понятно практически сразу. 4-е звено звезд играло против 1-го сборной Канады, плюс мы с Месье дважды вышли убивать большинство соперника. И как раз в неравных составах я забросил свою 4-ю за сегодня шайбу, практически повторив 1-ю. Вся разница была в том, что на пути к воротам я обыграл на 1 игрока больше. Крутой получился покер, получилось забросить в большинстве, дважды в равных составах и в меньшинстве. В итоге матч завершился с приятным для нас счетом 12-0. Хорошее начало предсезонных матчей. Впрочем, результат ничего не значил. Это предсезонные игры, за них кубок не дают. В таком ключе и высказался Баумен. Он отметил хорошее взаимодействие троек нападения, поблагодарил Кейси за сухари все. Мои 4 шайбы были никак не отмечены, как будто так и надо. Следующий соперник у нас был намного серьезней. После ухода Грецки в Лос-Анджелес Калгари по всем прогнозам считался одним из фаворитов всего чемпионата и однозначно сильнейшей командой дивизиона Смайта. Наши шансы, кстати, оценивались очень и очень скромно. Практически все эксперты сходились на том, что Миннесота без проблем должна попасть в плей-офф, заняв в дивизионе Норриса место не ниже третьего, но вылетев в первом максимум втором раунде. Детройт и Сент-Луис котировались намного выше. Игры шли одна за другой. Классический бацк-то-бацк. В 11 вечера наш самолет вылетел из Саскатуна, а уже через полтора часа мы приземлились в международном аэропорту Калгари. Оттуда заехали в гостиницу и уже через 10 часов были на льду счастливого для меня Саддудома. На домашней арене Огоньков я полгода назад стал олимпийским чемпионом. 17 сентября 1988 года. Калгари, провинция Альберта, Канада. Стадион Саддудом. Предсезонный матч Калгари Флеймс. Миннесота Норд Старс, 21 тысяча зрителей, все билеты проданы. Арена за то время, что я ее не видел, слегка изменилась, вместимость вернули до стандартных 21 тысяч и сегодня свободных мест нет. Контраст между играми получился разительный. Вчера мы играли в практически домашней обстановке, да еще и болельщики практически сразу выбрали Миннесоту в качестве объекта для поддержки. А сегодня команда в зелено-желто-белой форме вышла на арену, где на трибунах раскинулось красно-золотое море. С фанатской поддержкой у Огоньков все более чем в порядке. Как и с составом. Целых 7 будущих членов зала славы и мой старый знакомый Теофлери в роли центра первого звена. Вообще эта позиция у Огоньков забронирована за Дагом Гилмором. Но сегодня главный тренер Калгари решил поэкспериментировать. Ну и создать дополнительную интригу. В Канаде с большим вниманием следят за молодежными чемпионатами мира и наверняка Терри Крисп, рулевой Огоньков не исключение. Уже на раскатке мне стало понятно, что Флери сегодня максимально взвинчен. Мышонок явно хочет взять реванш за московское фиаско. Если не у советской сборной, то хотя бы у ее лучшего игрока, которого волей судьбы забросила в Миннесоту. Но одного желания мало. Так что как минимум на точке те основы беспомощен против меня. Вот только уровень сопротивления сегодня намного выше. Калгари — это команда совсем другого уровня. Они быстрее, сильнее, наглее и мастеровитее, чем мы. Про вчерашних канадских сборников и говорить нечего. Практически сразу же мы потеряли шайбу. Гиллис неудачно отдал на Беллауза, и Огоньки заперли нас в нашей зоне. Правый крайний Хаканлап и Флери расставились по флангам. Левый нападающий Робертс создавал помеху Кейси, и шайба транзитом через защитников постоянно ходила слева направо. До опасного броска, впрочем, дело в первой атаке у Огоньков не дошло. Удачный силовой прием Гиллиса отправил шведа Лаба на лед, и шайбу подобрал Беллауз. Так как нам пришлось хорошо поработать в обороне, то сил на атаку уже не было. Брайан вышел из зоны и, отправив шайбу в зону Калгари, поехал на смену. Вслед за ним на скамейке оказались и все остальные игроки нашей пятерки. Защитников Баумен тоже поменял. Первую половину периода мы больше оборонялись, у соперника очень активно работали все 4 звена атаки, но особенно старалось номинальное второе, но по факту первое. Тройка Дага Гилмора, в которой помимо его самого играли еще Муллин и Паттерсон, буквально терроризировала наш баттом. И на 11-й минуте Скотти это надоело, и наш главный бросил под Гилмора сотоварища мое звено. Столкновение главных ударных сил обеих команд получилось эффектным. Я, буквально вылетев на лед, тараном снес Гилмора в центре площадки. Тот попросту не ожидал того, что я так нагло пойду на неочевидный силовой прием. Удар в плечо, Дак летит на лед, и я забираю шайбу. Еще секунду назад я стоял на скамейке, ожидая смены, а сейчас уже отдаю на ход набравшему скорость Мадана. Майк эффектно уходит от силового приема. Паттерсон промахнулся буквально на пару сантиметров. И они с Беллаузом разыгрывают на третьего, в роли которого я. Между мной и голкипером Вернаном никого, и от моего замаха клюшка выгибается дугой. Щелчок и красный свет за воротами. Будущий член зала славы, вынимай. Потом, правда, судьи достаточно долго совещались. Тренер хозяев Крисп подал протест. Ему очень не понравился мой силовой прием. Зря он, честное слово. Главный арбитр указывает на центр и одновременно с этим открывает калитка штрафного бокса Калгари. Протест отклоненный, Флири назначен отбывать штраф. 2 минуты на ровном месте. Иногда так бывает, что из-за подобных мелочей проигрываются целые игры, а то и серии или даже турниры. Сегодняшний матч стал как раз таким, хотя сейчас цена ошибки и не слишком велика, вернее ее просто нет. Мы воспользовались подарком от Калгари, и пусть формально шайба Дэйва Арчибальда, 19-летнего центра нашего третьего звена, пришлась уже на полные составы, но забросили мы в очень затяжной атаке. Моя спецбригада почти полминуты держала в напряжении вратаря Вернона и обороняющуюся четверку. Страж ворот Калгари отбил 2 очень опасных броска от Гиллиса и Мадана, и когда Флери уже мчался на помощь своим, я исполнил буквально радиоуправляемый пас точно на крюк клюшки Дэйва. Арчибальд попал в левый нижний угол. Вернон не успел, и счет стал 2-0. Оставшиеся 2,5 периода прошли с преимуществом огоньков, которые они так и не смогли преобразовать во что-то по-настоящему существенное. При преимуществе в бросках 32-17 все, на что хватило Флеймс, это 1 шайба за минуту до конца. Отличился Джон Уиндайк. Огоньки попытались устроить и финишный навал, но за 20 секунд до конца все тот же Арчибальд, что забросил нашу вторую шайбу, сделал дубль. Дэйв удачно попал аж из-за наших ворот. Вернон в это время был на скамейке, а отчаянный прыжок защитника Калгари не помешал шайбе заползти в пустые ворота. 3-1, и у меня 1+1. Хороший результат. Но важнее то, что я провел аж 9 силовых приемов, став лучшим игроком в составе обеих команд по этому показателю. В общем, на следующий матч в Виннипег мы полетели в отличном настроении. Да, игра с Калгари предсезонная, но мы на фоне одного из главных фаворитов сезона смотрелись очень и очень солидно. Глава 14. Интересная эта штука, предсезонные игры команд НХЛ. Вчера мы были в Калгари, сегодня выходим на лед в Виннипеге, а завтра отправимся в Каламазу, на повтор сегодняшней игры. 4 игры за 4 дня, и все в разных городах. Виннипег Джетс сейчас одна из самых благополучных команд лиги. Игрокам платят в канадских долларах, а фанатская база большая и богатая. Как говорят в Северной Америке, крупнейший город Манитоба один из крупнейших рынков в НХЛ, и вроде как будущему команды ничего не угрожает. Но это не так, буквально через 3 года финансовые правила лиги должны поменяться, и после переезда Нордикс из Квебека, с превращением их в Эвиланж, команда из Виннипега наоборот станет безнадежным финансовым аутсайдером. В итоге у города просто не будет возможности содержать свою гордость, и Джетс переедут в Феникс, где станут Койотами. Виннипег на долгое время останется без команды НХЛ и вернется в лигу только переезда туда Атланты Трэшерс. Но до всех этих пертурбаций еще очень далеко, и сейчас Джетс вполне конкурентоспособная команда. В сезоне они в регулярном чемпионате набрали на 25 очков больше, чем Миннесота, заняли в своем дивизионе уверенное 3-е место и проиграли в 1-м раунде будущему обладателю Кубка Стэнли, Эдмонтону. Ранний Джетс не должен никого вводить в заблуждение. Эдмонтон был в такой форме, что любой бы в НХЛ им проиграл. Ведомые грецкие Ойлерс в прошлом сезоне в плей-офф отдали вообще всего 2 игры, одну из них как раз Виннипегу и в сухую. Финал Эдмонтон, кстати, выиграл в сухую 4-0. Так что Джетс перед стартом сезона смотрели в будущее с оптимизмом. Арена в Виннипеге одна из самых маленьких в НХЛ, всего 15 тысяч зрителей с небольшим, столько же, сколько в нашем медцентр. Домашние стадионы остальных канадских клубов куда как больше, но болельщики в Манитобе одни из самых громких. Я это оценил сразу, как только вышел на раскатку. Хоть арена все еще была не полной, зрители продолжали приходить и приходить, но акустика стадиона отлично дополняла шум фанатов. Сегодня точно будет очень громкая игра. 18 сентября 1988 года. Виннипег, провинция Манитоба, Канада. Виннипег-арена. Предсезонный матч Виннипег-Джетс, Миннесота Норд Старс. 14 850 зрителей. Отдаю шайбу под бросок Гиллису. Наш защитник щелкает в касание. Мадана подправляет и попадает в перекладину. Шайба на трибуны, и я встаю на точку вбрасывания в средней зоне. Против меня капитан Виннипега, его главная звезда и будущий член зала славы Дейл Хаверчук. Он предельно сосредоточен и даже зол. И я его понимаю, команда проигрывает в 4 шайбы, а его самого раз за разом оставляет в дураках совсем еще юный русский невесть, зачем свалившийся тут всем на голову. Вбрасывание, я снова быстрее Хаверчука и с шайбой мусил. Чех отдает Мару Тинарди, а тот пасует на меня. Принимая шайбу, я уже знал, что буду с ней делать. В касании отыгрываюсь с Мадана, вхожу в зону. Через бортик обыгрываю защитника Джетса и, не сближаясь с вратарем, бросаю. Страж ворот Виннипега отбивает, но Белоус уже на пятачке. Брейн добивает и шайба в воротах. 5-0. А до конца всего 3 минуты, и значит, что дело сделано. Виннипег точно не отыграется. Это была очередная игра, в которой у одной из команд получается все, а у другой ничего. Как мы начали доминировать на старте первого периода, так и продолжили всю игру. По броскам, впрочем, это не очень заметно. В этом показателе вообще практически паритет. 27-23 в пользу Миннесоты. Но одно дело, когда ты бросаешь с чистого льда, безо всякого давления и доминируешь на чужом пятачке, и совсем другое, если соперник буквально держит тебя за горло и не дает спокойно вздохнуть. Сегодня звезды были в роли такого вот душителя. Работа в обороне в прошедшем матче заслуживала самой высокой оценки. И что очень важно для перспектив команды, мы начинали активно обороняться очень высоко. Прессинг шел уже в зоне Виннипега, а уж когда соперник все-таки переходил нашу синюю линию, то игроки в сине-красно-белом буквально превращались в мух, попавших в мед. Мы вязали их буквально по рукам и ногам. Естественно, что чтобы хоть как-то играть в атаке, они просто были вынуждены совершать очень много неподготовленных и поспешных бросков из самых неудобных позиций. Все они в итоге стали легкой добычей Джона Кейси, который заработал так приятный для любого вратаря сухарь. Главный же вклад в победу Миннесоты внесло мое звено. 3 из 5 шайб сделали именно мы, огорчив вратаря Виннипега в каждом из периодов. После этой игры мы разделились. Далеко не вся команда полетела в Мичиган. Второе и третье звено вместе с первыми двумя парами защитников отправилось домой в Миннесоту. Вместо них на второй матч с Виннипегом выйдут игроки нашего фарма. Половина состава будет из Каламазу Винкс. По-хорошему, первое звено Баумен тоже мог не вести в Каламазу. Никакой практической пользы от этого точно нет. Но далеко не всегда те или иные решения принимаются, исходя из практических соображений. Вернее, даже не так. Выход на лед моей тройки во втором матче против Виннипега был не очень целесообразен в игровом плане, но очень даже полезен, если говорить о коммерческой составляющей. Двойняшки становятся самым настоящим брендом Миннесоты. И как и любой бренд, этот нуждается в как можно большей раскрутке. Так что пока тот же Бротин или Гиллис отдыхают, мы с парнями пашем за всех. Плюс еще и Джетс прилетели на игру очень разозленные вчерашним фиаско и в сильнейшем составе. Виннипег хотел реванша и крови своего соперника, и он его получил. Матч в Каламазу стал самым напряженным и одновременно грязным за всю межсезонку 1988 года из тех, в которых я принимал участие. Ни одна игра автомобилиста не могла сравниться с форменным побоищем, которое устроил нам Виннипег. Счет не особо важен, хотя проигрывать 3-9, да еще и перед своими болельщиками, пусть даже и на арене фарм-клуба, неприятно. А вот то, какую охоту устроили хоккеисты из Манитобы за первым звеном Миннесоты, заслуживает отдельных слов. Все началось в середине первого периода. В прошлой смене я размочил счет после 3 подряд пропущенных и принял шайбу в чужой зоне, находясь спиной к воротам. Принял и тут же полетел на лед от сильного толчка в спину. Поднялся и поехал к себе на скамейку. Судьи удалили защитника формальных гостей Тальянетти, и он должен был отправиться на скамейку штрафников. Что он и сделал, но проезжая мимо меня, сильно ударил меня плечом в плечо. И это был не просто удар, я такие вещи понимаю. Это был самый настоящий вызов. Я не мог на него не ответить и тут же ответил, ударив в ответ. Тут же Тальянетти сбросил краги, и мы сцепились. Он был чуть пониже меня и слегка полегче, но разница не столь внушительна, чтобы она имела хоть какое-то значение. Тальянетти оказался очень даже не дурак в деле помахать кулаками. Он схватился за мое джерси, намотал его на кулак левой руки, а правой начал наносить мне хорошо поставленные удары в голову. Быстро и четко, со скоростью отбойного молотка. Еще секунд 10, и он бы меня точно отправил бы на лед. Поэтому пришлось действовать быстро. Согнувшись, я оттолкнулся от него, и джерси остался в руках у моего противника. Один раз я этот фокус уже провернул, когда Дэми попытался натянуть мне свитер на голову. Сейчас этот прием мне снова помог. Сразу стало как-то просторнее и комфортнее, и уже я завладел инициативой и принялся бить короткими сериями в голову Тальянетти. Левой, правой, левой, повторить. И снова, и снова. Где-то секунд через 20 он не выдержал и упал. Падая, он схватился за мою руку так, что мы оба оказались на льду. Вот только я сверху, а он снизу. Тут же к нам подскочили судьи и растащили. Пока я ехал к штрафному боксу, то аплодировал зрителям, которые меня поддерживали во время поединка, те ответили еще большими овациями. Дверь бокса открылась, и я уселся рядом с Майком, который во время моей драки тоже сошелся на кулак с игроком Джетс, а через секунду к нам присоединился и Биллоус. Судьи как раз закончили разнимать его и Финна Ирвинпа. Получилось так, что вся моя тройка дралась одновременно. Тут уже впору говорить не о двойняшках, а о тройняшках. Следующая моя драка в этой игре случилась во втором периоде. И снова Стеллинетти. Вот же неугомонный хрен. На сей раз этот защитник отправил на лед Дарси Нортона, проспекта Миннесоты, которого команда выбрала в прошлом году и который играл в Каламазу. Силовой прием у Тельенетти получился очень грязный, и Нортону понадобилась помощь, чтобы покинуть площадку. Я в это время уже был на льду и, подъехав к защитнику Джетс громко, так чтобы все слышали, сказал: «Ублюдок, еще один раз ты сделаешь что-то подобное, я тебе все зубы выбью». Краги снова летят на лед, и мы снова бросаемся друг на друга. В этот раз у меня получилось сразу же захватить инициативу. Плюс я еще и очень удачно попал апперкотом. Тельенетти сразу поплыл, через несколько секунд упал. Вырубил я его наглухо, нокаутом. Ну и на закуску я подрался с Хаверчуком. С капитаном Виннипега мы выясняли отношения уже под занавес матча, когда с Чтё был уже 3-9 и на льду творился ад. С обеих сторон дрались минимум по 10 человек, включая вратарей. Наш второй номер, Финтокка и страж ворот Виннипега Риддик, смотрели на творящееся вокруг безобразие и все-таки решили тоже помериться силой прямо в центре площадки. Я в это время уже сидел на Хаверчуке, и у меня на плечах висело сразу двое игроков Виннипега. Капитана Джетси я уронил очень надежно, не хуже, чем Тельенетти во втором периоде, а эти два козла пытались мне за это отомстить. Судьи в это время растаскивали игроков на другой стороне площадки и до нас добрались с некоторым опозданием. Так что меня эти уроды из Джетс успели хорошо помять. Сотряс я точно поймал, может быть, не прямо сейчас, но по совокупности так уж точно. Плюс сорванный ноготь, выбитые зубы и перелом двух пальцев правой руки. В переломах, впрочем, виноват я сам. Слишком сильно колотил игроков Виннипега. После матча мы все ожидали жесткой реакции со стороны Баумана и Феррелла. Главная ударная сила Миннесоты на льду, ее самое играющее звено вместо своей работы занималось боксом, как будто мы все тавгай. Тут любой тренер взбесится. Кулаками махать могут очень многие, а играть в хоккей на нашем уровне единицы. Однако, к нашему удивлению, никаких дисциплинарных мер не последовало. Даже наоборот, я этого не видел, так как меня сразу после драки с Хаверчуком увезли в местную клинику. Но главный тренер похвалил и меня, и всех остальных за бойцовский дух и характер. Все правильно. Эти ублюдки хотели нашей крови, а в итоге умылись своей. Я очень доволен тем, как команда показала себя сегодня. Примерно это сказал Баумен после игры. Учитывая, что как минимум один раз я вступился за игрока нашего фарма, и это не считая чисто хоккейных умений, у меня совершенно неожиданно образовался личный фан-клуб в Мичигане. Домой в Миннесоту я улетел позже всех остальных. Меня оставили на ночь в больнице и на утро палата, где я лежал вместе с Нортоном. У того тоже было сотрясение, только более серьезное, была буквально завалена цветами и письмами благодарности от болельщиков Каламазу Винкс. В некоторых из этих писем я даже обнаружил признание в любви и, как будут говорить в будущем нюцы, очень аппетитных фанаток. Вот такое вот странное проявление народной любви. Побоище в Каламазу, как назвали этот матч в прессе, имело далеко идущие последствия. Наш следующий матч был назначен на 21 число, в гости к Миннесоте прилетел Калгари. Все первое звено звезд не смогло принять в нем участие. Мои повреждения были наиболее тяжелыми, но и Майка с Брайаном Баумен решил поберечь. Поэтому вместо игры все трое заехали в уже знакомую мне клинику Фэрвью, где всех троих положили в одну палату. Утром 22 числа ко мне приехал Валентин Михайлович Каменев, генеральный консул СССР в Сан-Франциско. С его слов, произошедшее в Мичигане вызвало небольшой переполох в посольстве. Не каждый день советских граждан, да еще и несовершеннолетних, да еще и таких ценных для государства, молотит в американской глубинке. Каменеву было важно узнать, что моему здоровью ничего не угрожает. Получив устраивающий его ответ от лечащего врача, консул убыл, пожелав скорейшего выздоровления. Визит консула — это, конечно, важно, но куда значимее лично для меня было то, что на следующий день в Миннеаполис приехал лично президент НХЛ Циглер. И приехал он не случайно, а чтобы встретиться со мной. справиться о здоровье и сообщить о том, что он имел разговор сразу с несколькими генеральными менеджерами команды. Итогом этого разговора стало включение меня в негласное правило Грецки. Как и в случае с Уэйном, Лига хочет, чтобы я играл, а не дрался. Ты нам нужен забрасывающим шайбы и отдающим передачи, а не на лежащем на больничной койке. Это хорошо, уклоняться от драк я в любом случае не буду, о чем и сказал Циглеру и Феррелу, но пусть их будет по минимуму. Из-за сотрясения и переломов пальцев я больше не принял участие в предсезонных играх и оставшиеся 7 матчей смотрел сначала в больнице, а потом по телевизору или на трибунах медцентра. Без своего лучшего игрока Миннесота проиграла 5 матчей, 4 в основное время и еще один в овертайме, а выиграла 3-1 по буллетам. Результат хороший, особенно учитывая, что, например, Калгари мы обыграли, а Эдмонтону хоть и проиграли, но с минимальной разницей и играя на равных весь матч. Становилось понятно, что у Баумана получилось сделать очень конкурентоспособную команду, которая даже без своего лидера не выглядит грушей для битья. Букмекеры моментально на это отреагировали, и спортивные аналитики в ЦСО, крупнейшего кабельного оператора Миннесоты и бродкастера команды, уверенно говорили о том, что звезды должны без проблем, занимаясь в своем квинтете место не ниже третьего, а может быть даже побороться за победу в дивизионе Норриса и следовательно получить хороший посев в плей-офф. Меня называли безоговорочным фаворитом в борьбе за звание лучшего новичка и возможного кандидата на хард. К полноценным тренировкам я вернулся 2 октября, за 4 дня до первой игры в сезоне. Форму из-за вынужденного простоя я не растерял, так что 6 октября в 4 часа пополудни по местному времени вместе со всеми сел в клубный автобус и отправился на арену. Наши болельщики хорошо подготовились к открытию сезона, и все 9 миль, что разделяли базу и стадион, в окнах автобуса виднелось одно и то же. Вокруг нас постоянно были машины с клубными флагами. На подъезде к арене нам вообще пришлось ехать через коридор фанатов в клубных джерси, и все с теми же флагами. Лучшей встречи и желать было нечего. Первым соперником по регулярному у нас значились блюзмены из Сент-Луиса. В прошлом сезоне команда играла с ними очень неудачно, и сейчас было самое время исправлять статистику и сходу показать, на какое место в дивизионе Норриса мы рассчитываем. Сент-Луис играет в нашей пятерке. Речь Баумана была достаточно короткой, но очень содержательной, и после нее мы, заряженные, вылетели на раскатку. 6 октября 1988 года. Миннеаполис, штат Миннесота, США. Арена Метрополитен Центр. Матч регулярного сезона НХЛ. Миннесота Норд Старс, Сент-Луис Блюз. Первая игра сезона для обеих команд. 15 тысяч зрителей. Все билеты проданы. Отгремел американский гимн. Церемония открытия сезона закончилась, и вот я стою на точке вбрасывания напротив Берни Фидерка, центра первого звена блюзменов. Раздается свисток и шайба на льду. Моя первая игра в НХЛ началась. Глава 15. Я ошибаюсь в передаче, и Брэд Халл перехватывает шайбу, входит в нашу зону, отдает на другой фланг точно под бросок Фидерка. Центр первого звена блюзменов щелкает, Кейси отбивает, а добивание у Халла уже не получилось. Я исправился за ошибку, которую допустил секундой ранее, и аккуратно поднял клюшку золотому Бритту, так называют Халла в его команде. Шайба бесхозно отлетает на правый фланг, где за нее вступает в борьбу майкой защитник гостей Тилли. Мадана ногой отбрасывает шайбу за наши ворота, где ее подбирает Гиллис. В него тут же врезается Халл, но наш защитник уже успевает отдать передачу, и отличный силовой прием ни к чему не приводит, кроме атаки игрока, не владеющего шайбой. Кейси тут же бежит на нашу скамейку, и шестым полевым выходит Арчибальд, а я между тем с шайбой пересекаю нашу синюю линию, вхожу в среднюю зону и отдаю Беллоузу. Брайан уже весь в зоне Сент-Луиса, но судьи молчат, левый конек мой правый крайний все-таки оставил на синей линии, так что формально это не вне игры. Линия — это часть средней зоны. У Беллоуза небольшая фора перед защитником блюзменов, и он беспрепятственно бросает. Кипер гостей Миллин надежно ловит, и судьи останавливают игру. Вбрасывание в зоне блюзменов, и мы выходим на реализацию лишнего. Именно вот так, максимально плотно, с ошибками и атаками на встречных курсах мы и играли первые 10 минут. Блюзмены были даже немного опасней, но Кейси отразил все 7 бросков на старте игры. На льду осталась наша первая спецбригада. Я, Мадана, Беллоуз, Гиллис и Арчибальд в качестве 4-го форварда. За исключением защитника Гиллиса, которому уже тридцатник, все остальные в этой пятерке очень молодые. Самому старшему из форвардов, Беллоузу, 24, Арчибальду и Мадана по 19, а мне вообще 17. Благодаря этому первая спецбригада Миннесоты, как и ее первое звено, самая молодая в лиге. Но это не тот случай, когда молодость противопоставляется опыту. Биллоус играет в НХЛ уже шестой сезон, он дебютировал в лиге в 18, а про меня и говорить нечего. Считая будущее, у меня опыта уже больше 10 лет, и благодаря этому опыту я и забрасываю свою первую шайбу в НХЛ. И хоть она и приходится на реализацию лишнего, но подобный трюк я могу исполнить когда угодно. Вбрасывание, я кидаю взгляд на вратаря Блюзменов, отмечаю его позицию и принимаю решение. Как только шайба оказывается на льду, я тут же делаю максимально резкое и точное движение клюшкой. Мой визави на точке, центральный нападающий Майк Баллард катастрофически не успевает, и шайба взлетает вверх по отличной траектории, попадает точно над плечом вратаря Миллина и от перекладины отскакивает в сетку. Есть мой первый гол в НХЛ. Вскидываю победно руки, и на меня тут же наваливаются игроки звезд. Я принимаю их поздравления и с удивлением слушаю музыку, которая гремит на арене. Мы едем на скамейку, и я шутливо бью по шлему Мадана и спрашиваю его: «Твоя работа?» «Ага», он довольно улыбается и садится на скамейку. Я тоже улыбаюсь, потому что вместо привычной мне калинки-малинки, которую играют в НХЛ уже 16 лет и которая была неизменным спутником моих голов в предсезонке, сейчас играл отрывок из арии «Воля и разум». Теперь понятно, зачем Майк пару дней назад просил у меня послушать русскую музыку. Из советского у меня под рукой были наши свердловские ребята, кино, Алиса и Ария. Подсадили меня Лукьянов с Виноградовым на русский рок с металлом. Вот Арию я и дал послушать Мадана. А этот хитрый лис вон что сделал. Передал кассету на арену. Первый мой гол в НХЛ получился очень красивым. Болельщики остались в восторге, а вот Баумен был не очень доволен. «Зря ты это сделал, Семенов», — сказал он мне, как только моя задница уместилась на скамейке. Главный не поленился подойти ко мне и лично это сказать. «Почему, Скотти?» «Конечно, диктатор, но не спросить я не мог. Теперь все будут знать, что ты способен на подобные трюки, и будут внимательнее играть на вбрасывании. Ты серебряную пулю потратил не на оборотня, а на жалкую подзаборную шавку. Но молодец, красиво. Странная претензия, конечно. Такие вещи не делаются по заказу. Сейчас получилось, а попробую исполнить через минуту, и будет облом». Практически сразу после забитого гола мы пропускаем очень опасную атаку. Центр Сент-Луиса, Рик Мигер, и их правый крайний Стив Татли в два паса доходит от своих до чужих ворот. Мигер бросает, но ловушка Кейси взлетает вверх, и он вылавливает шайбу в левой девятке. Баумен тут же командует смену и отправляет на лед мое звено. Блюзмены тоже меняются, и на льду два первых звена. Я готовлюсь к вбрасыванию, но судья Ван Хиллимонт усматривает в моих действиях нарушение, и меня на точке меняет Мадана. Игра возобновляется, и Майк обыгрывает Фидерка. То, что у нас в звене два номинальных центра, является маленьким преимуществом, которое сейчас сыграло. Шайба попадает к нашему защитнику Линку Гейтсу. Тот пасом из-за ворот находит Биллоуза, и мы начинаем новую атаку. Передача на Мадана на левый фланг. Тот оставляет шайбу мне, а сам уходит в центр. Поменявшись позициями, мы запутали Халла и Фидерка, и я спокойно затаскиваю шайбу в зону блюзменов, делаю наброс на ворота, где Биллоус и Мадана в четыре руки трамбуют защитников блюзменов. В результате один из игроков гостей летит на вратаря Миллина, тот падает, а шайба наоборот выскакивает из всей этой кучи малы. Мы с Халлом бросаемся к ней одновременно, но я чуть-чуть, но быстрее. Бросаю даже не по воротам, а в их сторону, и тут же падаю сбитый Халлом. Встаю я уже под вокал Кипелова. 2-0. Тренер гостей Суттер, конечно, тут же подает протест. По его мнению, Мадана атаковал защитника его команды с нарушением правил, но судьи оставляют взятие ворот в силе. Вся арена стоит на ушах от восторга. У меня настроение тоже ну просто замечательное. Такое и должна быть первая игра в новой команде. На переполненной арене с принципиальным соперником. Ну и с твоими голами, силовыми приемами и передачами. Если 15 минут первого периода остались за нами, то концовка наоборот, откровенно не удалась. Блюзменам помогли наши удаления. Сначала Фрейзер удалился за подножку, а потом Хартсбург. Буквально через 30 секунд схлопотал 5 плюс 10. Его рубящий удар клюшкой по рукам Халлу был очень грубым. Обычно такое не прощают, и за атакой на главную звезду команды следует драка, всегда находится защитник. Но блюзмены отложили месть нашу оборонцу и просто получили отличный шанс вдоволь поиграть в большинстве. полторы минуты втроем, а потом еще три вчетвером. Удар Хартсбурга не вывел Халла из строя, и тот вышел на площадку через 30 секунд. А еще через 10 секунд он остается один в правом круге вбрасывания и расстреливает Кейси. Разница в счете стала минимальной. Под занавес периода мы и вовсе пропустили сначала вторую, а потом и третью шайбу. Все тот же Халл сделал дубль очень похожим броском, а потом Ковалли не вывел хозяев вперед. Я в тот момент был на площадке, но ничем помочь не мог, так как за секунду до гола лег под шайбу. Она очень неудачно для нас отлетела точно на крюк игрока в синем, Ковалли не попал. Вот так отличный период превратился в отвратительный просто из-за несдержанности одного игрока. И самом собой, что в раздевалке Баумен буквально орал на Хартсбурга. Именно разбору отвратительной игры нашей обороны и нарушения и был посвящен первый перерыв. Мы вернулись на площадку, и блюзмены полетели добивать Миннесоту. Видать, почувствовали, что именно сейчас, в начале второго периода, можно выиграть эту игру. На второй минуте периода Федерко попал в перекладину, буквально в следующей смене сантиметры отделили Ковалини от дубля, а еще через две минуты за нарушение против неугомонного Халла, который проводил просто отличный матч, назначили буллит. На наше счастье бросок у Халла не получился, даже странно для такого мастера, и Кейси отбил. На лед вышло мое звено, и мы сравняли. Я выиграл вбрасывание, при этом сразу отдав шайбу Беллаузу. Это была наша домашняя заготовка, так что Брайан был готов к прямому пасу ему, а не игре через защитника. В борьбе со своим опекуном он протолкнул шайбу себе за спину, где уже находился я. Пас. Теперь уже справа налево, и Мадана один входит в чужую зону, сближается с вратарем соперников и бросает с кистей. Гол. Счет равный. Тренера гостей Саттера пропущенный гол не смутил, и блюзмены продолжили давить, перейдя на игру в три звена. В какой ноль то момент даже стало казаться, что вот-вот мы снова пропустим. 4 минуты в меньшинстве — это не шутки. Но у Кейси был хороший день. И что важнее, у меня тоже. На 7-й минуте второго периода, когда до выхода нашего удаленного игрока оставалось еще 10 секунд, я выбросил шайбу в среднюю зону. Там ее подобрал игрок соперника и почему-то замешкался с обработкой. Да еще и голову опустил. Я, еще когда выбрасывал шайбу, почувствовал, что это шанс, и когда Тони Хркач поднял голову, то обнаружил меня, летящего на него на всех парах. Удар, блюзмен летит на лед, и я забираю шайбу. Ускоряюсь, прокидываю шайбу мимо одного игрока соперника, ухожу финтом от другого и обманным движением укладываю на лед вратаря. Попасть надлежащим Миллиным было самой легкой задачей из тех, что я решил по ходу этой атаки. Мы вышли вперед, и я сделал свой первый хет-трик в НХЛ. В первой же игре, тут же на лед полетели кепки, традиция есть традиция. Через 5 минут мы вернули преимущество в 2 шайбы. Арчибальд, которого Баумен перевел из третьего звена во второе, удачно попал в одно касание. Правда, Сент-Луис не собирался так легко отдавать эту игру, и мы снова получили под занавес периода. Каких-то 10 секунд мое звено не дотерпело до свистка сирены на перерыв. Но мы эту пропущенную шайбу как не заметили, и настроение после второго периода было полярным тому, что творилось в раздевалке в первом перерыве. Внимание, дисциплина и надежность. Начал свою речь Баумен. Вот что нам нужно сейчас. Когда все это есть у нас, то проблем нет. Все, что они могут сейчас, это ловить нас на наших же ошибках. Сыграем надежно, выиграем эту игру. Я снова обращаю внимание на Халла. Играйте с ним максимально жестко, под кожу залезайте, но не давайте свободного пространства. Но жестко не значит грубо. Удаляться нам нельзя. Их большинство сегодня работает очень хорошо. Алекс не может все время убегать от соперников, когда мы в меньшинстве. Все, на это я закончил. Возвращаемся на лед и выигрываем эту игру. 13-я минута третьего периода. Мы все так же ведем в одну шайбу и, скрипя зубами, выполняем тренерскую установку. Играем собрано и внимательно. Это не всегда получается, но когда подводит полевые, выручает Кейси. Вратарь он, откровенно говоря, средний, но не опускающийся ниже своего уровня. Если он сможет подняться на ступень выше, то наши шансы на успех в чемпионате вырастут. Но сейчас к нему никаких претензий, Джон старается изо всех сил. Блюзмены же, видя, что мы гнемся, но не ломаемся, прибегли к очень распространенному в НХЛ приему, тем более что повод у них был, и повод железный. В середине третьего периода Херб Раглан вцепился в Хартсбурга, и тот тоже скинул краги. Дрались они достаточно долго, вдоволь избили друг друга, и в итоге оба отправились на скамейку на 5 минут. Судьи не стали дополнительно удалять Раглана как зачинщика драки, спорное решение, конечно. Эта драка подстегнула обе команды, и за какую-то минуту мы могли как пропустить, так и еще увеличить преимущество. Сначала Федерка не попал в пустой угол, наш вратарь был уже отыгран, а потом Бротин, разозленный тем, что Баумен перевел его из второго звена в третий, угодил в перекладину. Его гол был бы нам очень и очень кстати. В итоге, когда на часах оставалось каких-то две минуты, блюзмены сократили отставание до минимума, и их тренер тут же взял тайм-аут. Он и нам был очень кстати. Тем игры такой, что времени перевести дух категорически не хватает. Баумен не стесняется задействовать свои лучшие силы по максимуму, и айс тайм у моей тройки очень большой. По ощущениям, я на льду уже минуты этак 22-24, и эта игра еще не закончилась. Главной мыслью Баумена, которую он всячески пытался донести до нас, была необходимость подержать шайбу, пусть даже и в нашей зоне. Заставить Сент-Луис нервничать и пытаться играть очень высоко. Это рискованно. Вдруг кто-то из нас ошибется и его накроют силовым приемом. Но с другой стороны, позиционные атаки у нашего соперника удаются сегодня хуже скоростных прорывов. Так что если не допускать грубых ошибок, то мы можем сыграть очень надежно. Команды вернулись на лед, и я встал на точку. По идее, сейчас вратарь Сент-Луиса должен будет смениться на шестого полевого, но делать это, когда шайба у Миннесоты, самоубийство. Поэтому мне обязательно надо выиграть вбрасывание. Лишние 10-20 секунд, что мы побудем с шайбой, сейчас очень важны. Ван Хилемонт возобновляет игру, и я снова быстрее Федерка. Это наша с ним седьмая дуэль на сбрасывании. Уверен, что центру первого звена блюзменов сейчас очень неприятно. 17-летний пацан вчистую его переиграл. Следуя установке тренера, мы не спешили переходить в атаку и передавали шайбу в своей зоне, играя при этом очень аккуратно. Отдаю Мусилу, тот Роузу, обратный пас на Чеха, потом снова передача Роузу и снова Мусилу. Франтишика попытался накрыть силовым приемом центр гостей Баллард, но не успел. Шайба ушла к Мадана, и Майк в одно касание переправляет ее на противоположный фланг, точно на нашу синюю линию. Это не входило в планы Баумена, но иногда нужно играть не согласно установке, а вопреки. Тем более, когда перепасовка защитников заманила игроков Сент-Луиса в ловушку и появился шанс убежать. Я подхватываю шайбу, обхожу на крутом вираже, еле-еле устоял на ногах защитника Робертса и выхожу один на один с вратарем. Сближаюсь с Миллином и уже готовлюсь бросать ему между щитков, как сзади в меня кто-то врезается. Я лечу во вратаря и вместе с ним оказываюсь в сетке. Это отыгранный чуть ранее Робертс не придумал ничего лучше, чем сфалить. Свисток и судьи, не колеблясь, назначают буллит. Я не пострадал от столкновения с Миллином, и мне ничего не мешает исполнить штрафной бросок так, как я хочу. А хочу я спинорому, которую выполняю на очень высокой скорости. Шайба влетает в правый верхний угол, и это практически победа. Отыграть две меньше, чем за полторы минуты, сложно, но очень сложно. Тут же следует еще один тайм-аут. Теперь его берет Скотти. Вот вроде бы сейчас нельзя давать Сент-Луису собраться с мыслями, но у нашего тренера другие соображения на этот счет. Он берет тайм-аут только для того, чтобы первое звено перевело дух. Миннесоте нужно мое умение выигрывать на вбрасывании. Через 30 секунд игра возобновляется, и судьи второй раз за эту игру усматривают у меня нарушение на точке. Туда встает Майк, но и он не устраивает Ван Хилемонда. Вторая замена игрока звезды Федерка наконец выиграл. Биллоус не смог ему противостоять. Сент-Луис начинает атаку. Миллин меняется на шестого полевого, и Халл затаскивает шайбу в нашу зону. Блюзмены расставляются по позициям. Мы старательно не даем им бросить с удобной позиции. Время играет на нас, и соперник торопится. Неподготовленный бросок защитника Кавалини попадает в Брайна. Тот пытается выбросить шайбу, но его накрывает Федерка. Бросает. Кейси отбивает в кучу Малу на пятачке. Снова бросок, на сей раз это Халл. Штанга, шайба в углу площадки. Бросаюсь за ней, на меня летит игрок к синим, но я быстрее. Ухожу от силового приема, обыгрываясь с бортом, оставляю неудел еще одного соперника и вхожу в среднюю зону. Ворота пустые, и можно забивать. Обычно я не бросаю по пустым воротам, но сейчас-то такой шанс. Вот всем шансам шанс, и я, не колеблясь, отправляю шайбу в ворота, делая пентатрик. Ставя точку в этой игре, и одновременно устанавливаю уникальное достижение, которое невозможно побить, а можно только повторить. В дебютном матче я забросил в каждой из возможных игровых ситуаций. Забил в равных составах, в большинстве, меньшинстве, реализовал буллит и поразил пустые ворота. До меня это не делал никто.